Утро встретило некроманта мрачным косым дождем. Не сегодня-завтра в этих местах должны были начаться первые снегопады, но пока что небо сеяло вниз холодную водяную капель. Уныло мокли просевшие тесовые крыши, уныло поникли облетевшие ветви, кусты трепетали под непрерывной чередой крупных капель. Завернувшись в плащи, Фес и его спутники добрались до площади перед церковью Кривого ручья. Там уже все было готово к судилищу. Видно, инквизиторы не бездействовали, и ночью сколотили высокий судейский помост, покрыли его алой драпировкой, водрузили три резных кресла. И откуда только взяли, неужто с собой тащили? А посередине площади аккуратно сложили громадный костер из бревен, обваленных со всех сторон хворостом. Из середины этой груды торчал, словно голая обглоданная кость, короткий черный столб, словно бы весь обугленный, и Фес на миг подумал. А что, если у господ святых отцов-экзекуторов есть свои любимые столбы, на которых они жгут осужденных, защищая каким-то образом дерево от бушующего вокруг пламени? И сколько смертей должен тогда помнить этот столб, если, несмотря на противостоящие пламени чары, он весь почернел и обуглился? Едва Фес, гном и орк оказались на площади, как дождь прекратился. И некромант невольно подумал, неужто могущество Этлао возросло настолько, что ему теперь повинуются даже грозовые тучи? Потому что за пределами площади с неба по-прежнему сеяла холодная водяная пыль. Вокруг толпился народ. Похоже, сюда собралась вся деревня. При виде Феса и его спутников толпа как-то недобро загудела. Небывалое дело, раньше страх перед его черным посохом напрочь отбивал у кого-либо желание выражать свои чувства публично. Поверили в Этлао? Быть может. Эван как раздает сегодня их старенький попик. Небось, все шкафы вывернул, достал, что хранилось на случай, не знаю, приезда его святейшества в Кривой ручей. Хотя, скорее уж, сюда бы пожаловал сам неведомый правитель утонувшего краба. Помост и сложенный костер были окружены тройной цепью инквизиторов. И Фес лишний раз поразился их многочисленности. Этлао привел с собой добрых 15 десятков человек. И это не могло оказаться случайностью. Милорд-экзекутор первого ранга явно не смог бы попасть сюда из-под Арвиста обычными путями. 150, негромко, но и не таясь, сказал Сугутор. Спокойно и буднично, словно лесоруб, оглядывая сегодняшнюю делянку. Слышь, брат, когда у нас в последний раз случалась такая славная драка? Дык в Арвисте, гноме, эль запамятовал, рыкнул орк. Арвис не в счет, зеленушка. Там с нами как-никак немало другого народу дралось. А вот так, чтобы вдвоем и против полутора сотен. А, вот ты о чем, — принял игру орк. А разве ты развилку на Сагдейн забыл? Тот-то славная драчка была. Три дубины с собой было. Так поверите ли, милорд Мэттер, все три в щепки измочалил. Ага. «А я топор в хлам изрубил», — подхватил гном. «Так что и не заточишь. Пол лезвия свел, выправляя. Пришлось скупщику за треть цены отдать». Если кто-то из инквизиторов и слышал эту болтовню, то вида они не показали. Фигуры в белых, серых и черных рясах застыли неподвижно, спрятав ладони в широких рукавах и низко надвинув капюшоны, так что Фес не видел ни одного лица. Они остановились у одинокого дуба, возвышавшегося с краю площади. Невольно каждый из них искал прикрытие для спины, чтобы, случись что сегодня, не оказаться вынужденным биться в окружении с открытой спиной. Вот только непонятно, куда же делся достопочтенный Эбенезер Джайл со всеми своими идеалами. «Как бы ни упекли инквизиторы мальчишку», — невольно подумал Фес. Строй монахов не дрогнул, не качнулся. Казалось, для них новоприбывшей команды некроманта во главе с ним самим вообще не существует. Фес остановился у подножья дуба, встал, крепко опершись на посох и кутаясь в плащ. Правая рука чародея проверила, легко ли выходит висящий на боку меч проклятого рыцаря. Загудел колокол, не набатным звоном, как вчера, а медленно и торжественно, как и должно быть при свершении правосудия. И одновременно народ, толпившийся позади цепи экзекуторов, загудел и взволновался. «Ведут, ведут, ведьму ведут!» — раздались многочисленные голоса, полные такой злобной радости, что Фес невольно пожалел, что вообще ввязался в защиту этой деревеньки, будь она трижды неладна. Люди лезли друг другу на плечи. Родители, не боясь глаза, высоко поднимали детей. «С нами святая инквизиция, она защитит нас от любого лиха». Фес досадливо дернул щекой. Большего он сейчас никак не мог сделать. Показался конвой. Схваченную ведьму, кровососку, как звали ей подобных здесь, в Эгесте, охраняли шестеро дюжих экзекуторов. Очевидно, отец Этлау надеялся не только и не столько на заклинание. Несмотря на то, что девушка была скручена самыми настоящими цепями так, что едва могла переставлять ноги. Фес не увидел следов пыток или побоев. Зачем, если злодейка схвачена с поличным и уличать ее не в чем? Но тогда, если разобраться, и суд ни к чему. Из толпы в ведьму полетели комки грязи. Инквизиторы не препятствовали, они лишь посторонились, так что на какое-то время могло показаться, что несчастную вообще никто не охраняет. Ведьма, не имея возможности ни закрыться, ни уклониться, только вздрагивала от ударов. Но голову, тем не менее, не опускала, несмотря на то, что два или три сгустка глины угодили ей прямо в лицо. Фес осторожно покосился на Сугутора. Гном стоял с совершенно каменным выражением лица, скрестив руки на груди. Однако некромант знал, насколько быстро эти ленивые лежащие ладони способны выхватить оружие. Правда, сегодня это умение все равно помочь не могло. Пока не могло. Инквизиторы остановили ведьму прямо перед судейским помостом. Дернув за цепи, заставили опуститься на колени, почти что рухнуть прямо в большущую лужу. Да так, что ведьма погрузилась в нее на целую ладонь. Прат шевельнулся. «Они хотят, чтобы вы возмутились, мэтр. Не поддавайтесь. Провалите». И снова замер, словно изваяние. Эфес остался неподвижен. Некоторое время толпе дали возможность насладиться этим зрелищем. Ведьма, страшная ведьма, которая, как всем известно, крала и зверски умерщвляла детей, на коленях, в грязной луже точно свинья, в ожидании неизбежной и справедливой кары. Однако Этлау понимал, что особенно затягивать процедуру тоже нельзя. Со стороны церкви раздались звуки фанфар. Выход судей был обставлен со всей мыслимой торжественностью. Впереди почетная стража, экзекуторы в плащах с эмблемой, сжатым кровавым кулаком. Впрочем, судя по многочисленности этой стражи, почетной-то она как раз и не являлась. Этлау был закрыт со всех сторон. Потом обвинитель, высокий тощий субъект в красной рясе, с тиарой на голове вроде как у первосвященника. Его сопровождало всего двое инквизиторов, как и защитника, облаченного во все черное. Замыкали шествие четверо профосов, тащивших с собой все необходимые принадлежности своего жуткого ремесла. Отец Этлау встал у края помоста, и толпа сразу же притихла. Рядом с инквизитором появились священник местной церкви и староста Кривого ручья. Видимо, им предстояло играть роль судей. Обвинитель в черном и защитник в красном стали друг напротив друга у подножия помоста. Двое профосов, скрывающих лица в кожаных масках, подошли к коленопреклоненной ведьме. Фес сжал зубы. Он не сомневался, что суд будет простым фарсом. Но пока еще надо ждать. Начать сейчас, погубить все дело. И несчастную ведьму, и спутников, и себя. «Подсудимая!» – торжественным голосом обратился Этлау к ведьме. «Прежде чем начать, должны мы удостовериться, с кем имеем дело. Пусть даже и отпавшие от праведного пути черью Святой Матери нашей, Церкви Спасителя. или же с существом, человеческое зрако, но душой и телом преданным злу, сиречь тьме. Произнеси символ веры, подсудимая, повторяй след за мной. Веруешь ли ты в Бога истинного, святого, спасителем нами названного, с небес спустившегося и грехи наши на себя принявшего? Фес почувствовал, как его пробивает пот. Он слишком хорошо помнил, что Атлика, член ковена саладорцевых птенцов, на этот вопрос ответить просто не смогла. Ведьма приподняла голову. Она смотрела прямо на Итлао. И Фес злорадно отметил, что взгляда подсудимой инквизитор вынести не смог. «Верую в Бога истинного святого, спасителем нами названного, с небес спустившегося и грехи наши на себя принявшего», раздался в наступившей тишине голос ведьмы, ровный и сильный, словно она провела эту ночь не в подвале, в ожидании утра и неизбежной мучительной казни. Толпа разразилась криками, мол, как же так? Кровососка и спасителя верует, и символ веры произнесла. Этлоу величественно простер руку. В ней сейчас был зажат короткий коричневый жезл имперского судьи. Хотя здесь, в Северном Эгесте, а если честно, то и просто в Нарне, пусть даже и на самом его рубеже, законы империи Эбин не действовали. «Понятно мне, подсудимая. Ну что ж, раз ты смогла произнести верую, значит, ты не принадлежишь к богомерзким и отвратным последователям саладорца. Да будет проклято во веки веков его имя! Отвечай на вопросы и отвечай правдиво!» «Какая мне разница, инквизитор?» – неожиданно резко перебила его ведьма. «Я уже приговорена. Вон костер приготовлен, так что...» «Молчать!» – рявкнул Этлао бледнее от ярости. «Собой маленький инквизитор сегодня от чего-то владел очень плохо. Отвечать только на вопросы!» «Итак...» «Итак, когда впала ты в злоделанье? Когда начала изводить скот и посевы, по траву нерожденных младенцев, порчу семени в мужских чреслах? Кто надоумил тебя поступить так и кто научил?» «Меня никто не учил, инквизитор», — ровным и спокойным голосом ответила ведьма. «Я дошла до всего сама». «Значит, ты признаешься?» — тотчас подхватил Итлао. «В чем?» «Злокозненных и богомерзких деяниях посредством запретной волшбы!» «Нет, не признаюсь», — сказала ведьма, гордо глядя прямо в лицо отцу экзекутора. «Доказывай, инквизитор». «И докажу! Докажу, можешь не сомневаться!» — хищно усмехнулся Итлао. «Брат-обвинитель, твое слово, раз уж подсудимое упорствует в отрицании». И Итлао сложил руки на груди, как бы давая понять, что председатель суда свою роль сыграл, и теперь на сцену выходят другие игроки, помельче. Брат-обвинитель выступил вперед, прокашлялся и вызвал первого свидетеля. Им оказалась женщина средних лет, тотчас же начавшая выть и вопить в голос, что ведьма украла у нее трехлетнюю девочку, после чего, разумеется, сварила ребенка в котле и съела его. Ведьма повернулась к вопящей, бросила на нее один короткий взгляд, и женщина тотчас осеклась, взор ее остекленел. Инквизиторы тревожно засуетились, Этлао бросил мрачный взгляд на обвинителя. Что-то у них пошло не так, и притом с самого начала, подумал Фес. Или ведьма оказалась сильнее, чем они думали, ее ведь не могли притащить сюда, не лишив полностью способности творить какое бы то ни было чародейство. Но кликушествующую крестьянку ведьма остановила играючи, и притом явно магией. Значит, блокада не абсолютна. Фес боялся поверить в такую удачу. «Что-то не сработало у тебя, Итлао, что-то не срослось, и ты сейчас вынужден гасить порыв ведьмы своей собственной силой. Потому что иначе ты знаешь, от твоих инквизиторов не останется камня на камне, если только, конечно, я не ошибаюсь, сатарской ведьме. Или ты собрал сюда столько своих псов, чтобы в случае чего занять силу у них? Впрочем, как бы то ни было, сейчас или никогда. Едва ли ты мог предвидеть это, инквизитор? Прат и Суготор дружно шагнули вперед, повинуясь едва заметному жесту некроманта. Дернулась всем телом ведьма. Вода в луже вокруг нее внезапно закипела, всклубилась паром. Скочил на ноги Итлау, что-то беззвучно крича. Рванулись на перерез некроманту и его спутникам несколько инквизиторов, выхватывая из-под плащей короткие толстые дубинки. Оружие, скорее, пригодное для разгона недовольных, чем для серьезного боя. Что же это, Итлау не предусмотрел? Что же он не вооружил своих псов как следует? И тогда давным-давно хранимый в ножнах меч проклятого рыцаря, неудачливого охотника за нечистью, увидел свет. И в те мгновения Фесу показалось, что он вновь стал самим собой. Он не вспоминал про магию, про разрушительные и сокрушающие заклинания. Они творились словно сами собой. Потемнел воздух, словно от подброшенного ветром пепла. Грозное шевеление родилось в глубинах земли. Как и положено, церковь в Кривом ручье окружена была погостом. А на погосте, само собой, имелось досталь рабочего материала для отчаянного и решившегося на прямой поединок некроманта. И, конечно же, Фес атаковал. Его воля столкнулась с волей Итлао. И некромант знал, чтобы остановить начавшееся сплетаться волшебство, инквизитору придется употребить всю свою силу. Вдобавок, Итлао приходилось держать ведьму. Яснее ясного, что несмотря на все ночные пытки или экзорцизмы, свою силу она не утратила. Или утратила, но не полностью. Приходилось только дивиться тому, какая первобытная мощь проснулась в обычной деревенской волховке, сначала выпустившей на волю дикую охоту, потом поднявшую из могил таких неупокоенных, что все его фесоумение оказалось практически бесполезным. Ведь и в самом деле, не явись, милейший господин Итлао, призраки, скорее всего, поужинали бы всей пятеркой. Руны на клинке, показалось Фесу, ожили, складываясь в грозную, неслышимую ни для кого, кроме него, свирепую мелодию боя. Пробуждая, нет, даже не пробуждая, его память оставалась чиста, словно бы возвращая из какой-то неведомой дали то, что когда-то составляло гордость и славу Феса. Его боевое искусство. То самое страшное, непобедимое, ну, или почти что непобедимое. Игнациус Купер. Это имя было словно вспышка боли. Фес вспоминал. Его руки привычно крутили тяжелый клинок, который плел в воздухе замысловатую сеть восьмерок, закрутов, переходов, отмахов и просто рубящих ударов. Инквизиторы разлетались от него, словно мальки от щуки, оставляя на жухлой осенней траве кровь и тела. Правда, безумцами они не были. Подступиться, броситься, не жалея себя, боялись. И поэтому некромант с орком и гномом прошли половину отделявшего их от ведьмы расстояния неожиданно легко, оставив позади себя всего лишь 7 или 8 тел. «Что-то не так», — мелькнуло у Феса. «Да и Тлау должен зубами вцепиться и в нас, и в ведьму. Мы не должны уйти живыми. Пусть даже лягут все до единого его псы». Ближе к костру младшие инквизиторы предприняли вялую попытку упереться и оказать сопротивление. Замелькали короткие мечи, и даже, о святая инквизиция, как же ты обеднела, выдернутые из плетней колья. Прат, рыча, словно 100 вырвавшихся на свободу разрушителей разом, орудовал тяжелой секирой, как шестом, не столько рубя, сколько оглушая и отбрасывая. Гном, смачно хакая, был не столь великодушен. От каждого взмаха его топора падал человек. Брызнули, не выдержав напора, в разные стороны инквизиторы. Задолго до этого поспешили убраться во свояси профосы, побросав все свои причиндалы. У палачей, как известно, чутье на неприятности куда лучше, чем у крыс. Ведьма так и не поднялась с колен. И все так же кипела вокруг нее, источая густой пар, глубокая лужа. «Вставай!» — что было сил, крикнул некромант. «Вставай и убираемся отсюда!» Его собственная магия была сейчас полностью занята противоборством с Итлао. Куда только дело справило одного дара. Экзекутор ничего, совсем ничего не мог поделать сейчас с натиском беспорядочных, но оттого еще более трудных для отражения заклятий Феса. Прат и Сугутор оба разом кинулись к ведьме. Орк рывком вздернул ее на ноги. Гном, выругавшись, что-то сделал с цепным замком. Железо соскользнули вниз, в воду, уже переставшую кипеть. И в следующий миг Фес услыхал торжествующий голос Итлао. «Ну вот и все, государи мои!»